Глава 19. Мягкие шаги в темноте. Белая шерсть мерцает в тонком серебристом луче. Вспышка звериных глаз, и кровать проминается под тяжестью громадного волка, но прижимается ко мне уже человек. Горячее дыхание Ариана скользит по плечу, шее, щеке. Теплая рука тянет за плечо, переворачивая на спину, и сердце срывается в бешеный галоп. Вскипает кровь, разливая по телу сладкое тепло. Ладонью Ариан упирается над моим плечом, надвигается, прижимает с собой, вклиниваясь между обнаженных ног. Оказывается, я уже и без одеяла, и без сорочки лежу. Ловко. В глазах Ариана вспыхивает лунный свет. Не могу не смотреть в них. Пальцы скользят по моей груди, очерчивают пупок. На мгновение застывают внизу живота и соскальзывают ниже. Вздрагиваю. Жаркая волна заливает меня, жжет щеки. Ариан улыбается одним уголком губ. Мышцы на его плече перекатываются в такт движением пальцев. Мое дыхание сбивается. Выгибаюсь, кусая губы, постановая от растущего напряжения. Задыхаюсь. Стремительное движение бедер Ариана пронзает меня судорожной волной удовольствия. Стон срывается с губ, глаза распахиваются. Ариана нет. Лишь темнота комнаты и пронзающее опутанное сорочкой тело отголоски наслаждения. Зажмуриваюсь. Хочется вернуться в сладкий сон. Продолжить. «Надеюсь, тебе снился я», — рычит Ариан над самым ухом. Взвиваюсь. Сердце бешено колотится. Глаза волка Ариана пылают серебристым светом. Пятясь, сползаю с кровати. Ариан тянется за мной, скалясь и превращаясь в человека. «Это абстрактно было», — краснее бормочу я. «Никого определенного». Ариан прыгает с кровати. Отскакиваю. Пробегаю несколько шагов, и сильная рука притискивает меня спиной к груди Ариана. «Куда побежала?» — ракочет он на ухо. «Скользит клыками по шее. Ты же моя волчица!» Страшно, но приятно. Возбуждение сна еще играет в крови. Кожа чувствительная, и сквозь сорочку чувствую, как горяч Ариан, как крепки его мышцы. «Как же сладко ты пахнешь!» — шепчет он. Уцепляется зубами за сорочку и резким движением разрывает. Треск, обнажающий спину ткани, мурашки по коже. И сердце точно гигантский барабан в стесненной груди. «Не убежишь!» Поцелую укусы вдоль позвоночника. Жар дыхания. Сильные руки, освобождающие от ткани. Желание слишком неистовое, чтобы ему сопротивляться. И я застываю. Горю в объятиях Ариана. Наслаждаюсь тем, как он поворачивает и притискивает меня к стене. Глядя в глаза, поднимает мои руки над головой, стискивает запястья одной ладонью. Холод стены, жар тела. Пьянящий контраст. Лед и пламя. Рык. Сияющие глаза не человека и не зверя, а неземного, волшебного существа. И его губы, скользящие по скуле, смыкающиеся с моими губами. Язык и острые зубы. И трепетная нежность поцелуя контрастом к подавляющей силе рук. Одна лишает меня возможности двигаться, другая ласкает грудь, скользит к бедру, охватывает, приподнимая. Я знаю, что сейчас случится, и хочу этого до безумия. Хочу узнать, делать это у стены так ли приятно, как показывают в фильмах. Всхлипываю, оказавшись на Ариане. Он обхватывает меня и двигается. Это чистый восторг. Экстаз. Наш жар согревает даже стену. Стон Ариана, его волосы в моих пальцах, каждый толчок, каждое движение вместе возносит в ослепительную и одуряющую высоту. И там, в этой высоте блаженства, меня сотрясает в судорогах страсти, и стон вырывается из груди. Волна за волной оргазма, вышибающая меня из рук Ариана в кровать, под одеяло, в тесный плен сорочки. Меня еще слегка потряхивает от этого приснившегося удовольствия, когда, наконец, возвращается способность воспринимать окружающее нормально. Спальня в доме Ариана сумрачна, сквозь портьеры едва-едва проникает свет. Даже не понять, лунный или просто пасмурно. Я вся мокрая, разморенная. От истомы мышцы кажутся ватными, но заставляю себя подняться. Еще не хватало, чтобы Ариан унюхал, что мне тут снилось. Господи, ну откуда столько всего в моей голове, а? Злая, красная как рак, я на подгибающихся ногах влетаю в ванную. Включаю свет, он ослепительно вспыхивает на светлом кафеле. Жарко. Мне по-прежнему слишком жарко после такого двойного сна. Встаю под холодный душ. Взвизгиваю. Но холодные тугие струи помогают остудить тело и мысли. Только когда не остается и намека на сладострастное томление, добавляю горячей воды и начинаю мыться. Когда нас отказалась принять очередная стая, Ариан решил, это даже хорошо, и нам лучше потренировать переход между мирами. На дереве это бы и не помогло. Выруливая на очередную проселочную дорогу, глухо пояснил Ариан. «В сумеречном мире ты бы оказалась в воздухе и могла разбиться, но научить тебя, пожалуй, стоит уже сейчас. Если пообещаешь никуда не сбегать». Пришлось пообещать. И у себя дома Ариан заставил меня перемещаться до предела, после чего я рухнула на колени. В голове звенело, и сил не было настолько, что Ариану пришлось нести меня в спальню. По дороге я отключилась. По идее, теперь могу сама перемещаться между мирами, но на втором этаже проверять такое не стоит. Ноги-то не казенные. Да и не поможет переход в лунный мир, любой побег, ведь, судя по сну, самое страшное у меня внутри — желание получить Ариана, принадлежать главному местному волчище, которому не подхожу происхождением, и чьи чувства и поступки понять не могу. Чего он добивается, помимо поимки убийцы и пристраивания некондиционной жрицы? Чего на самом деле хочет, не понимаю. Может, и сам он этого еще не осознает. От всех этих мыслей в голове нарастает противная, ноющая боль. И я сосредотачиваюсь на необходимости отмыть запах своего желания. Ариан поджидает на кухне, тронутой рыжеватыми отблесками заходящего солнца. Значит, в лунном мире наступает утро. Пока смотрю на окно, Ариан наливает вторую чашку чая и достает из холодильника бутерброды с рыбой, перехваченные прозрачной пленкой. В доме, кстати, очень чисто. Порядок восстановлен, и от этого как-то неприятно. Значит, никакие инстинкты больше не заставляют его трепетно охранять территорию. Все прошло? Тоска сжимает сердце так, что трудно дышать. Тряхнув влажными волосами, прохожу к столу и сажусь напротив бутербродов. Ариан прислоняется к тумбе возле плиты и, попивая чай, разглядывает меня. Вздрагивающие ноздри выдают его попытки принюхаться. Но я мылась хорошо, да и у рыбы приятный и достаточно интенсивный запах. Ем. Даже не давлюсь под изучающим взглядом. Еще одна стая отказалась от смотрин, ровно сообщает Ариан. Дожевав и проглотив кусочек, отзываюсь. Мало ты их напугал. Его звонкая усмешка и волна мурашек по моей коже. Пока смотрю на тарелку, Ариан пускается в обход стола, наклоняется, вдыхая запах у моего плеча, задевает пряди волос, перемещается за спиной, продолжает идти вдоль стола, пока не оказывается на прежнем месте. Молчит. И это нервирует. «Какие планы?» Отпиваю чай, чтобы согреть горло, сдавленное волной непонятных эмоций. Отправиться к следующему кандидату. Пожимаю плечами. «Надеюсь, они не буйные». «О, эти точно не буйные». «И надеюсь, кандидат у них достойный, а то как-то плоховато у вас с интересными мужчинами. Так пройдут все смотрины, а выбрать будет не из кого». Ариан приподнимает брови. Взгляд такой нечитаемый. «Куда-то не туда разговор идет». Вздохнув, спрашиваю. «Есть подвижки с расследованием взрыва?» «Нет, все глухо». «А компенсацию хозяйке квартиры выплатят?» Гляжу на Ариана из-под лобья. Она так дешево ее сдавала, и такая награда за доброту. Она так дешево сдавала не столько из-за доброты, сколько из-за соседки, доводившей всех квартиросъемщиков до истерики. Тяну я. Антонина Петровна, наверное, может. Хотя меня она не слишком доставала. У нее сын с женой съехали на другой конец города. Приходится разрываться на два фронта». Такая осведомленность удивляет. Задумчиво глядя на бутерброд, съесть или фигуру поберечь, интересуюсь. Откуда такие сведения? «Тамара, это был не бытовой взрыв в многоквартирном доме. Там всех до десятого колена проверили. И тебя тоже», — вздыхает. «Но не переживай. Обвинений тебе не предъявят». «Очень на это надеюсь». Все же стягиваю с тарелки бутерброд. «А то накроется медным тазом все мои сопровождения будущего дорогого мохнатого супруга и родственников в другие страны». У Ариана дергается глаз. Невольно улыбаюсь. Оно, конечно, не смешно, но улыбку вызывает. Не прошли у него желания. И мой, в высшей степени непристойный, но такой горячий сон еще имеет возможность осуществится. Щеки согревает прилившая кровь. Вдоль позвоночника скользит жар. Думаю, перед поездкой тебе надо помыться еще раз. Звонко поставив чашку на столешницу, Ариан покидает кухню. А приятно его дразнить. Но ведь подобные игры не в моем характере. Похоже, я меняюсь. На этот раз поездка тоже долгая, до глубокой темноты. Но дороги нормальные, так что все в порядке. Если не считать хронически мрачного Ариана. Такой у него взгляд. Так заострились от напряжения скулы, что на месте оборотней я бы разбегалась. Вскоре мы выезжаем на асфальтированную дорогу. Она прорезает поля, перелески и обрывается в просторном поле. Будто там дальше невидимый полигон или корабль инопланетян, хотя понятно, что все объясняется проще. В лунном мире тут начинается город. Такие объяснения кажутся теперь простыми. Удивительно. Припарковавшись на обочине, Ариан вновь галантно помогает мне выбраться из высоченного джипа, отводит на дорогу. До ее конца шагов 30, не больше. Конусы желтого света фар утопают во тьме. Снова Ариан возвращается к машине, чтобы снять хламиду, выключить фары. Темнота опускается непроглядным пологом. Сквозь трели и стрекот слышен цокот когтей по асфальту. Притрусив ко мне, Ариан касается боком длинного подола монашеского платья. «Ну что, перемещай нас, жрица!» Как-то нервно, хотя во дворе у Ариана переместиться получилось. «Ты справишься?» — снова ободряет он. «Понимаю, что из-за мандража не дышу. Выдыхаю. Снова выдыхаю. Закрыв глаза, представляю огромную луну, вечно темное небо. Тут и там. Там и тут. Шагаю туда. Трели птиц и насекомых стихают, зато появляются голоса. Мы стоим на площади, окруженной цилиндрическими белыми домами с крышами, полусферами и соединенных перемычками стекол. Нет ни одного фонаря. Свет только лунный, очень яркий, усиленный белизной стен. Резкие-резкие тени, из-за которых трава на газонах и кусты в садах кажутся черными. Несколько десятков белоснежных волков застывают на середине движения. Вопросительно смотрят на нас, посверкивают глазами. Некоторые продолжают путь, а некоторые так и стоят, разглядывая меня. На близлежащих улицах нет ни одного оборотня в человеческом виде. Сквозь натянутые в дверных проемах шторы высовываются морды. Тоже смотрят. А я смотрю на Ариана. Он в облике серого волка. Велеслава права. Черный эффектнее. Особенно на фоне стольких белоснежных красавцев. Прохладный ветер налетает на нас, взъерошивает шкуры, дергает подолы и мои волосы. Зябко поведя плечами, обхватываю себя руками. «Ну что, жрицу кто-нибудь встречать будет?» — рычит Ариан. «Или нам можно уходить?» Все познается в сравнении. Стая Златомира казалась чопорной. Это было до знакомства со стаей Свела. Как правильно охарактеризовала их Катя, они больше похожи на сборище белобрысых ледышек. Сходство усиливают дома, формой напоминающие жилища эскимосов, только более крупные и со стеклянными крышами. Сейчас мы в одном из таких. Искусственных светильников нет, только холодное сияние луны, разломленное на куски переплетами. В центре — стол-круг, вместо стульев — шкуры. Катя сидит слева напротив меня, рядом со своим мохнатым женихом, и дует губы. Она единственная, кроме меня и моего потенциального жениха, находится в человеческом облике. У нас двуногих, плоские тарелки, вилки и ножи. Остальные 47 гостей званого обеда — белоснежные волки. И серый Ариан возле меня. Он ест рубленное вареное мясо из миски. Это первый раз, когда Ариан выглядит менее привлекательно, чем жених. На носу волокна мяса капает слюна. Хруст и причавкивание такое, что об аппетите можно забыть. Впрочем, он ничем не отличается от остальных. Снова поднимаю взгляд на жениха. Ламонт — один из тех парней, что отбил меня от Эмира и Златомира. Белокурый, темнобровый, накачанный. Красивый, чувственный красотой, но сдержанный, как статуя. У него потрясающий цвет глаз, словно драгоценные изумруды, подсвечиваемые звериными зрачками. Ради меня он принял человеческий облик и надел узкие черные кожаные штаны, что сделало его похожим на рок-звезду. Еще одно отличие этой стаи от стаи Златомира — отсутствие рекламы. Никаких «наша стая лучшая», «самая-самая», но то, с каким царским достоинством Держится каждый встреченный представитель стаи, говорит об их высоком о себе мнении, лучше всяких слов. Только вот во время еды они чавкают, как и всякая собака. Хорошо хоть воду не лакают, а всасывают, но и в этом случае звуки те еще. Даже Катя на каждый слишком громкий звук закатывает глаза. Заметив это, Ламонт улыбается, и в глазах мерцают веселые искорки. Он мне подмигивает. Ариан прекращает есть. Выпрямляется, мохнатость ревнивая, и облизывается. Еда на моей тарелке почти не тронута, но мне уже хочется скорее завершить звериный пир. Нет, я понимаю, они показывают себя такими, какие есть, чтобы потом претензий не возникало, но могли бы помягче в свои традиции вводить. «Вижу, вы закончили, Тома», — мягко произносит Ламонт. «Возможно, предпочтете прогуляться?» На мгновение все застывают, глядя на него, но тут же продолжают есть. «И я тоже прогуляюсь», — сообщает Катя. Ее жених с явной неохотой отрывается от миски и басит. «С превеликим удовольствием». В том, что Ариан пойдет с нами, сомнений нет. У чавкающего громадина Свелла возражений не находится, так что мы впятером покидаем круглый стол. «Ну и как они тебе?» Ариан, позевывая, вытягивается на сшитой из заячьих шкур подстилки на полу возле стены. «Мне шкур выделили побольше, но они тоже на полу, серебрятся в лунном свете, падающем сквозь крышу. Стая жутко экономная, ни кровати, ни диванов. И освещение дополнительное почти нигде не установлено. Все предпочитают просто сделать крышу прозрачной. И, кажется, никому даже в голову не приходит обеспокоиться тем, что сверху легко заглянуть внутрь. Такое чувство, что находишься под колпаком в лаборатории, а сверху направлен микроскоп. Нормальные, ворчу я, укладывая шкуры поуютнее. Наверное, потому что любой может заглянуть, Ариана не пытается перебраться на мои шкуры. Его серая шерсть почти сливается с заячьим мехом, и волчару заметно только по блеску глаз. «Только и всего?» — урчит Ариан. Застываю, обдумывая его вопрос. Ламонт мне понравился. Он действительно милый, более живой, чем его семья. Чуткий, спас меня от страшного обеда. Без него я запуталась бы в кривых улочках городка и удивительно похожих домах. Он вывел меня на берег. Река отражала лунный свет так ярко, как никогда не бывает на земле. Словно свет источала сама вода, выплескивала рябью и волнами. И смотрел на меня Ламонт с неприкрытым восхищением. Сказал, я создана для лунного мира, ведь лунное сияние делает меня похожей на фею, подчеркивает совершенство черт лица. И еще много приятностей, ничуть не испорченных фырканьем Ариана и его попытками вернуть нас в город. Ламонт с потрясающим равнодушием пропускал мимо ушей его недовольство, покатал нас на лодке, показал луга и овечек белыми облачками бредущих по темным душистым травам. С ненавязчивой предупредительностью Ламонт отправил волчонка с просьбой приготовить нам ужин на вынос. Но вместе с корзинкой еды явилась Катя, и очарование было нарушено ее щебетом. Ламонт спокойно выслушал все ее шпильки по поводу их общестайной тормознутости и бесчувственности, и даже восхваление стаи Темира, в которой за женщинами признавалось больше прав. Он выслушивал лишь с легкой улыбкой, дико раздражавшей Катю. «Вот все они такие!» Она взмахнула рукой. «Ледышки!» На что Ламонт улыбнулся шире, наклонился к ней и утробно предупредил. «Это только так кажется, малышка. Мы можем быть очень горячими, если задеть за живое». И так оскалился, что она отшатнулась, а он выпрямился и рассмеялся. «Трусишка!» Катя хотела швырнуть в него булкой, но не стала. А несколько минут спустя к нам присоединился ее запыхавшийся жених, и прогулка утратила последнюю непринужденность. Но все эти впечатления трудно сформировать. И нормальная, пожалуй, самая близкая характеристика к тому, как я их оценила. Потому что стая в целом не очень из-за их высокомерной холодности, а Ламонт теплый, приятный, и он мне тоже понравился, хотя отчужденной манеры похож на Ариана. Или именно потому, что похож на Ариана. Надо признать, меня просто тянет на мужчин с ноткой холодности в обращении. Но только когда это лишь нотка, и я понимаю их чувства. Дверь приоткрывается. Заглядывающая Катя смотрит на Ариана, подсокивает языком, шепотом тянет. «Воин! Эй!» Распластавшийся на шкуре Ариан мерно дышит. «То есть я тут потенциального жениха похвалила, а он дрыхнет?» Катя расплывается в улыбке, шире открывает дверь, и в комнату влетает беловатый волк. С него сыплется порошок. Да это же волк другого цвета, просто присыпался чем-то, а в пасти — коробка. Секунда, и передо мной стоит обваленный в муке Вася с коробкой ожерелья в зубах. Выплевывает ее на руки и восторженно произносит. «Привет!» Хорошо, что я еще в платье. Ариан даже ухом не ведет. Делаю несколько шагов к нему, но Катя мотает головой. «Не дергай его, пусть спит». Изумленно смотрю на нее, попутно вытаскивая одну из шкур моей ложи. «Я ему снотворное в молоко подлила», — гордо сообщает Катя. «Гнева князя не боишься?» Швыряю шкуру в Васю, чтобы прикрылся. Он роняет коробку, подхватывает ее, снова сует в зубы и пытается обвязать шкуру вокруг бедер. С него так и сыплется мука. А Катя разъясняет коварный план. «Молоко было с кухни стаи. Я не виновата, что они так плохо приглядывают за жрицей, что ее лунного воина усыпляют, а к ней самой пробираются посторонние. И взгляд такой хитрый-хитрый. Что-то не завидую я ее официальному жениху. А я ожерелье достал», — Вася протягивает обслюнявленную коробочку. «Это уже становится традицией, но ожерелье с опалами не роза, и его я ронять не собираюсь. Осторожно открываю коробку. В лунном свете опалы сияют загадочно и романтично. Вася краснеет. Машет хвостом, и шкура с его бедер падает. Теперь уже краснею я. Ой, прости». Вася наклоняется, демонстрируя холмики упругих ягодиц, и выпрямляется, прикрываясь шкурой. «Жаль, не прогуляешься с тобой. У свеловцев природа вокруг красивая очень. И мясцо они вялят очень и очень отменное. Ну, для звериной формы. Они его обрабатывают, так что шанс подхватить паразитов почти ничтожный». «Полусырое мясцо, паразиты! Романтика!» Коробочка с опалами приятно тяготит руки, и я не выдерживаю соблазна, вынимаю за цепочку гроздь мерцающих камней. Сердце обмирает. «Давай помогу», — шепчет Вася. Совсем как в прошлый раз, я поворачиваюсь, и опять моя шея спрятана за высоким воротником. Поднимаю волосы, чтобы не мешались. Вася возится с застежкой, прикасается к спине пальцами. «Да что ты возишься, криворукий?» Катя толкает его в бок. «Давай я». «Но...» Еще один тычок в бок, и Вася послушно передает кончики цепочки в ее руки. Катя защелкивает замок за секунду. Я вдыхаю, приноравливаясь к ощущению тяжести на груди. Глажу камни и обвившие их нити металла. «Ладно, присаживайся и рассказывай. Первое сажусь на шкуру. Как ты достал ожерелье?» «Так князь такое устроил, что мы все дно перерыли», — морщится Вася. «Нашли столько всего, утопленников даже». Нет, с романтикой у Васи определенно туго. Пробраться на чужую территорию, застать девушку почти одну, всю в лунном свете, и болтать о таком. Он хватает отброшенную на шкуру коробочку и начинает вертеть в руках, открывать и закрывать. «Ну и отец, конечно, лютовал», — продолжает Вася. «Заставил каждую сваю проверить. А их ведь тысячи, так что я был занят очень. Да и у Златомира до тебя не добраться. Там охрана, ого-го!» Он взлохмачивает волосы, глаза мерцают, в лунном свете зубы будто светятся. «Да и тут я уж боялся, что не разберусь в этом белом муравейнике. Но Кати так удачно удирала от жениха». «Вы встретились перед тем, как ты нашла нас с Ламонтом?» Перевожу взгляд на ухмыляющуюся Катю. Она кивает. А я вот думаю. Она согласилась провести ко мне постороннего. При этом усыпить охранника. А если бы на месте Васи был убийца? Конечно, Катя не знает о моей проблеме, но предыдущую жрицу убили, а это значит, что я тоже могу быть в опасности. Хочется постучать ей по голове, но как это сделать так, чтобы не выдать нашу с Арианом ловлю убийцы на живца? «Это Кати придумала меня мукой обсыпать», — Вася выпячивает грудь. Коробочка в его руках жалобно щелкает и разламывается пополам. «Ой, у него очаровательно виноватый вид». «Да ладно?» — снова касаюсь опалов. «Самое ценное ты мне уже отдал». «Ага», — Вася улыбается во все зубы, — «свое сердце. Так что, если надумаешь меня выбрать, просто скажи об этом в день решения». «День решения?» — продолжаю теребить опалы. Катя подается вперед, точно отличница-ученица, жаждущая скорее поделиться знаниями. По старинной традиции так называли день, когда жрица сообщает, кого из кандидатов выберет в мужья. Она снова садится прямо. Я в архивах посмотрела. Жаль, смотрины теперь не проводят. Веселое же дело. Раньше их с размахом праздновали. Представители стаи друг к другу в гости ездили, мне очередную ярмарку устраивали. Не то что сейчас. Катя вздыхает. «Да ладно!» — Вася толкает ее локтем. «Ты так печалишься, будто это тебя, смотрин, лишили». «Ну и лишили», — Катя скрещивает руки на груди и надувает губы. «Просто сосватали, и все, за этого белобрысого зануду. А мне белобрысые не нравятся». «Ну да», — кивает Вася и взлохмачивает темную шевелюру. «Блондины — это вообще не то, блеклые они какие-то». «И занудные», — тоже кивает Катя, особенно в этой стае. «В этой стае, да. Мы с ними торгуемся иногда, и это страшно. Так что, если понадобится еще раз на женишка твоего что-нибудь уронить, обращайся». Вася похлопывает Катю по плечу и переводит взгляд на меня. «А ты, Тамарочка, этих зануд не выбирай. Ты меня выбери». «Так ты выбыл из состязания», — улыбаюсь я. «Но ты можешь попробовать». Вася пожимает плечами и разводит руками. «Это будет твой выбор. Лунный князь обещал это с трона, а такое обещание нерушимо». Тень рядом с его коленом приходит в движение, вытягивается. Резко оборачиваюсь, смотрю вверх. С края стеклянной крыши нас разглядывает тоненькая фигурка. То ли женщина, то ли подросток. «Беги!» Катя подскакивает, тянет Васю за руку. Тот медлит несколько мгновений. Наблюдатель соскальзывает с крыши. В следующий миг тихий вой просачивается сквозь стену. Вася обращается бурым, с белесами проплешинами волком и пулей выскакивает из комнаты. Что-то звонко роняет, рычит ругательство. Хлопает дверь, дома только днем стоят открытые, со шторами, на ночь здесь все же запираются. Катя в один прыжок оказывается под потолком, цепляется за выступ под стеклом и, наклонив голову, высматривает, что там снаружи. А я так и сжимаю в руке самый большой опал. «И что с ним будет, если поймают?» — уточняю я. Спрыгнув, Катя потуже перетягивает пояс халата и чешет макушку. «Побьют!» Но он запомнил дорогу. «Думаю, успеет удрать». Она застывает со странным выражением лица, сцепляет руки, и выражение сменяется на мечтательное. Подкупить подругу, возлюбленной, пробраться в чужую стаю, усыпить лунного воина — вот это любовь! С улицы доносится отдаленный вой. Катя обращает ко мне мерцающие глаза. «Как тебе повезло! А давай я помогу вам сбежать! Это будет так романтично!» «Фу!» — доносится со шкуры у стен. Подскочив, Катя уносится в соседнюю комнату. Снова заглядывает, всматривается в Ариана. Ей видна лишь его макушка и мерно вздымающийся бок. А вот мне — открытые мерцающие глаза. Интересно, много ли он слышал и видел?